Я бы его поименовал экспериментальным. Ну, в том смысле, что мне просто не терпится поставить некий эксперимент. А именно, не придавать широкой огласке факт вашего задержания. Я всего лишь не стану докладывать наверх, не стану вас нигде регистрировать, предупрежу моих людей, чтоб помалкивали. Пусть это останется маленькой тайной нашего подразделения. Очень уж мне любопытно посмотреть, кто и какое беспокойство станет проявлять. Может, начнется какое-нибудь интересное шевеление, может, кто-то внутри этого здания шевельнется. Ну уж если вдруг поднимется сильная шумиха, если принцы и короли, главы дипмиссий, лично Путин и Буш станут тревожиться, давить на все кнопки и рычаги, ну, тогда мы вас всегда сможем найти. Но почему-то мне кажется, что никто из сильных мира сего не обеспокоится по поводу вашего исчезновения. Или я не прав? Весь разговор товарищ полковник не отводил взгляд от переносицы Карташа. Алексей знал этот прием, который чаще прочих используют именно оперативные работники. Вроде собеседник смотрит прямо на вас, а взглядом с ним не встретишься. Кое на кого подчас действует гипнотическим образом, и этот кое-кто начинает петь, что соловей. И после того, как станет ясно, что вокруг вашей персоны не поднялся ажиотаж, я со спокойной совестью смогу вычеркнуть вас из списка живущих, стереть, как ластиком стирают в тетради неудачный карандашный набросок. Вы даже не представляете, как просто это сделать. Я лишь распоряжусь не подходить к вашей камере, и откроют ее только, ну, скажем, месяца через два, когда от вашего организма останутся только обглоданные костяшки, даже следов одежды не сохранится. Все скушают крысы. Костяшки эти соберут в мешок и бросят в печку вместе с изъятыми у вас вещами и документами. Есть у нас тут специальная печечка, между прочим, экологическая, которая изначально сконструирована для сжигания шпал. Ну и нам пригодилось. Любой зеленый останется доволен отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Хотя у нас и нет никаких зеленых. Это все ваши забавы. Там, у себя, на Западе. Думаете, не посмею? Потому что слишком много людей были свидетелями вашего задержания? Ошибаетесь. Вернее, не делаете маленькую, но крайне важную поправочку. Это были мои люди, которых я тщательно отбирал, скрупулезнейше отсеивал, на каждого из которых у меня есть свой строгий ошейник. Вы, наверное, за волнениями и тревогами на время упустили из виду, что вокруг вас Азия, со всеми ее странностями и особенностями. Однако западному человеку подобная забывчивость простительна. Карташа вдруг проняло. Как не пронимало ни при стычке с Ханджаром, ни при беготне по мертвому городу, ни при дружеской беседе с Неджем и последующей вылазке в Афган. Только сейчас он по-настоящему осознал, что влип, и влип основательно. И дело тут даже не в речах товарища полковника, которыми он опутывал жертву, как удав, кольцами. Пожалуй, метаморфозу можно удачно сравнить с замерзанием на холоде. Если ты вышел на мороз одетым, то не сразу начнешь замерзать. Сперва прихватят щеки, станут неметь кончики пальцев. Волнами будет пробегать озноб. Но встряхнешься, попрыгаешь, потрешь там-сям, и вроде ничего. а потом вдруг в раз продерет так, что язык к небу примерзнет, а зубы начнут выдавать сокрушительную чечетку. Тоже и сейчас. Только подставь на место мороза внезапно свалившееся осознание безнадеги. Короче говоря, взвился занавес, и открылась безрадостная перспектива. Вытаскивать его некому. Даже если Грине удалось бежать, и он встретится в условленное время с Данготаром, последний не станет ничего предпринимать до конца сегодняшнего дня. А чем закончится сегодняшний день? Вот то-то. Пусть и победой все завершится. Хватит ли возможностей и связей у воров, чтобы вырвать человека из лап КНБ? Станут ли они этим всерьез заниматься? Да, подводя неутешительный итог, следует признать, имеются все шансы бесславно погибнуть не на бегу, не от пули, а в поганом подвале, заживо сожранном крысами. Товарищ полковник, который, ясное дело, сейчас проводит не первый допрос за карьеру, уловил изменения в состоянии собеседника. Ну вот, с удовлетворением протянул он, гора стронулась с места. Чую, возникла, так сказать, способствующая доверительности атмосфера. Самое время перейти к исповеди, очищению души и облегчением участи посредством чистосердечного признания. Вы, дорогой мой, учтите и зарубите главное. Для вас весь свет клином сошелся на мне. Я на сегодня ваш Бог и Отец в одном лице. От меня зависит, получите ли вы воскрешение и, быть может, начнете новую жизнь или исчезнете навсегда. И не без удовольствия повторил, просмаковал. Исчезните. Так что для начала, для затравки, чтобы я поверил в ваше желание активно сотрудничать со мной, ответьте мне на три простейших вопросика. Кто вы? Цель вашего пребывания в Туркменистане? Что вас связывает с ранее перечисленными мною лицами? Можете отвечать в любой удобной вам последовательности. У нас времени много. Время, — усмехнулся про себя Карташ, — времени нет напрочь. А для того, чтобы придумать маломальски убедительную легенду, логически выстроить ее и увязать концы, уж только на это нужно туёву кучу времени. — А как бы все-таки насчет покурить? — сказал Алексей. — Трудно говорить, когда мешаются посторонние желания. — Эхе-хе, чего не сделаешь ради хороших отношений. На какое только должностное преступление не пойдешь. С этими словами товарищ полковник выдвинул ящик стола, достал оттуда пепельницу и его Карташа пачку Винстона, изъятую при обыске. Обойдя стол, выщелкнул сигарету, дал задержанному ухватить ее зубами. От Карташовой же зажигалки дал прикурить, поставил задержанному на колени пепельницу и вернулся на свое место. — Ну, подумайте, подумайте, соберитесь с мыслями. Этим Карташ и намерен был заняться. Ну, разве что курить, когда руки удерживает короткая цепь, мягко говоря, неудобно. Приходится курить, не выпуская сигарету изо рта, а чтобы стряхнуть пепел, приходилось нагибаться. Алексей лихорадочно искал выход. Но поди найди его, когда на 100 кругов сплошная беспросветность. и времени нет ни на что».